тот день, когда Дрейк узнал, что вечером ожидаются гости, он был уже готов. Он зашел к Хэй около 6 вечера. Вы догадываетесь, почему? Он знал, что Хэй будет переодеваться к ужину и перед выходом из дому выпьет коктейль. Поэтому Дрейк под каким-то благовидным предлогом вышел на кухню и подменил лед в морозильнике. Ограбление собственной конторы он осуществил, должно быть, между 7:30 и, скажем, 10:30, когда все служащие разошлись по домам. Так далее он украл целые бумаги Хэя. А может, как я подозреваю, он стащил уж давно. Правда, мы не узнаем никогда. Он взломал замок ящика, подпилил шпингалет и ушел. Разумеется, он вернулся на Грейт-Рассел-стрит раньше 10:30. Он собирался незаметно проникнуть в квартиру и подождать прибытия гостей. Спрятаться даже в небольшой квартире, если в ней имеется огромный платяной шкаф, не составляет труда. Думаю, у него был дубликат ключа от квартиры Хэя, но ключ даже не понадобился. Дверь оказалась открытой, потому что сторож Тимоти сидел на кухне, наливаясь виски. Чарльз Дрейк прошел в спальню и затаился там. Он вылез только один раз, дождавшись, когда Тимоти наконец уберется во своясь. Дрейк отключил телефон. Он боялся, что кто-то из гостей вздумает обратиться за помощью до того, как подействует атропин и поднимет преждевременную тревогу. Потом он спрятался в платяном шкафу. Вы знаете, что было дальше. Хуже всего Дрейку пришлось, когда в спальне появился Питер Фергюсон и принялся наблюдать за дверью в гостиную. Дрейк не знал, никто такой Фергюсон, ничем он занимается. Возможно, он принял Фергюсона за безобидного клерка снизу и потому особо не волновался. Фергюсон наблюдал за тем, что происходит в соседней комнате, а Дрейка не замечал. По крайней мере, так считал наш адвокат. А перед тем, как вся компания отключилась, Фергюсон куда-то ушел. Итак, ошибка Дрейка заключалась в том, что он действовал слишком поспешно. Он распихал улики по карманам гостей и, собравшись с духом, ударил Хэя в спину зонтиком шпагой. Ему тут же захотелось убраться с места преступления. Видите ли, Дрейк не привык к зрелищам подобного рода. Однако головы он не потерял. Дрейк намеревался подстроить все так, чтобы подозрение пало на одного из отравленных гостей. Выбравшись из квартиры Хэя, он отправился в Грейс-Инн, где инсценировал ограбление собственной конторы. Ему почти удалось внушить нам то, что он хотел, потому что он оставил открытым все двери, и дверь в квартиру Хэя, и дверь черного хода, к тому же выставил зонтик на показ на лестнице. В помещении англо-египетской компании было темно. Дрейк не догадывался о том, что Фергюсон следит за ним. Возвращение в Грейс-Инн стало его очередным искусным ходом. Если бы даже кто-то заметил, как Дрейк разгуливает рядом с своей конторой, его бы ни в чем не заподозрили. Главное — не попадаться никому на глаза рядом с домом на Грейт-Рассел-стрит. Но! Гэм замолчал и посмотрел на Шумана. — Кажется, вы сообщили старшему инспектору о том, что Фергюсон знал Дрейка в лицо, верно? Шуман кивнул. — Да. Фергюсон упоминал об этом еще давно. Лет 10 назад говорил, что Дрейк выдает его походка в раскачку, как у моряка. Полагаю, именно по ней Фергюсон опознал Дрейка на улице. — Да, на улице, — повторил Гаем не без удивления. — Конечно, все просто. Чарльз Дрейк мог бы воспользоваться парадным, а не черным ходом, но он выглянул на улицу и увидел. Гаем повернулся к Марше. — Увидел вас. Вы стояли прямо перед ним, под фонарем. — Кстати, деточка, вы обманули правосудие еще и в другом. Вам ничего не было известно о часах в карманах вашего папаши до того, как вы с доктором Сандерсом не обнаружили наверху бесчувственные тела? Пока доктор бегал вниз вызывать полицию и скорую помощь, вы обнаружили часы в карманах у Дэнни. Вы знали, что они означают. И потом, когда доктор вернулся, вы тут же на месте сочинили сказочку о том, как ваш отец перед выходом из дома собрал целую кучу часов. Вы хотели направить нас по ложному следу, чтобы мы не подумали о краю, ну, впрочем, неважно. Речь шла о Дрейке, и рассказ мой почти окончен. Дрейк быстро огляделся в своем кабинете. Ему нужно было создать видимость взлома.